извиняюсь, сынок. А это, я вас хотела спросить, у вас это, браузер какой? Пошел нахуй. Не так, здоровый как. Не твое дело. А это, как вас собаку зовут? Не твое дело. А, чем занимаетесь? Не твое дело. Не, ну почему вы все дома? Приставай к своим родственникам, а не к чужим. Не, ну давайте поговорим. Иди нахуй. Не, ну почему? Сосунок.